Теперь имеется уверенность, что наши народы будут дружно совместно действовать и в настоящее время, и после завершения этой войны. Результаты Тегеранской конференции можно расценивать как конкретный опыт применения на практике, хотя и в условиях военных действий, принципа сотрудничества государств с различными общественными системами. Москва неизменно подчеркивала важность распространения такого опыта и на послевоенный период. Речь шла таким образом о создании условий для возникновения в грядущие мирные годы совершенно нового характера международных отношений, имеющего в своей основе ленинскую идею справедливого демократического мира, провозглашенную Советской Республикой в 1917 году в знаменитом «Декрете о мире». Обстановка того времени не позволила притворить эту идею в жизнь. Теперь, после Тегеранской встречи, учитывая готовность к этому западных держав, открывалась достаточно реальная возможность положить принцип мирного сосуществования в основу отношений между Советским Союзом и капиталистическими державами, участницами антигитлеровской коалиции. В этой связи представляет интерес оценка, данная Тегеранской встречи президентом Соединенных Штатов в телеграмме, направленной Сталину из Каира еще 3 декабря 1943 года, то есть через два дня после того, как президент США покинул столицу Ирана. «Я рассматриваю эти знаменательные дни нашей встречи с величайшим удовлетворением, как важную веху в прогрессе человечества». То была не просто дипломатическая вежливость. В своих записках близкий друг президента Гарри Гопкинс, входивший в состав американской делегации на встрече Большой Тройки, свидетельствует, что, покидая Тегеран, Рузвельт был твердо уверен в возможности сотрудничества с Россией в деле поддержания послевоенного мира. Что касается Черчилля, то он отозвался о тегеранской встрече более сдержанно, хотя в целом и дал ей положительную оценку. В послании Сталину, полученном в Москве 24 января 1944 года, британский премьер отмечал: «Я был весьма ободрен тем ощущением наших хороших отношений, которые я привез с собой из Тегерана». Сдержанность Черчилля имела свои причины. По многим вопросам, обсуждавшимся в Тегеране, он оказывался в меньшинстве и, отступая шаг за шагом, вынужден был нехотя присоединиться к ряду важных договоренностей, достигнутых Советским Союзом и Соединенными Штатами. Тегеранская конференция укрепила единство трех держав, приняв согласованное решение по такому важному вопросу, как открытие Второго фронта в Западной Европе. Удалось наметить и конкретный срок высадки англо-американских войск в Нормандии. Были также приняты решения по многим проблемам послевоенного устройства и сотрудничества в мирных условиях. Не менее важное значение имели личные контакты высших руководителей Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании. Вместе с тем, первая встреча глав трех ведущих держав антигитлеровской коалиции выявила трудности и противоречия, неизбежно присущие военному союзу, в который входили государства с различными социальными системами, с различными мировоззрениями и идеологиями. В то время как Советский Союз имел главной целью скорейшее уничтожение фашизма, стремился к созданию условий для прочного мира и самостоятельного развития всех народов земного шара, западные участники коалиции преследовали наряду с задачей разгрома общего врага также и другие весьма специфические цели. Политику Вашингтона предопределяло стремление к установлению господствующего положения США в мире и к распространению американского влияния на районы, которые слабеющей Великобритании становилось все труднее удерживать. Правящие же круги Англии были озабочены прежде всего тем, чтобы, несмотря на все трудности, сохранить позиции Британской империи. Отсюда вытекало стремление Лондона помешать тенденциям к сближению между СССР и США, поскольку по английской традиции всегда считалось наиболее выгодной ситуация, при которой Британия могла бы балансировать между двумя центрами силы